36. Разумное потребление – это как? Мы можем мечтать о какой-то вещи, а после покупки воспользоваться ею всего пару раз. Думать, кому пристроить велосипед, который был куплен в порыве желания заниматься спортом. Или приобрести 10-е по счету кроссовки. Даже если ты не заморачиваешься о деньгах, потому что они всегда есть, нужно уметь тратить их разумно. Разумное или осознанное потребление – это умение соблюдать баланс между внутренним транжирой и жадиной. С точки зрения экономики, разумной покупкой будет та, которая принесет пользу с наименьшими затратами. Вот как могут выглядеть осознанные покупки. При выборе куртки нужно оценить не только стиль, но и то, сколько сезонов ты ее проносишь, хорошего ли она качества, сравнить цены в разных магазинах и выбрать оптимальный вариант. Если хочешь купить курс по стилю от модного блогера, стоит посмотреть его содержание и поискать ту же информацию в интернете. Возможно, получится сэкономить. Осознанное потребление – это важная часть заботы об окружающей среде. С точки зрения экологии, это такое потребление товаров, которое не вредит природе. Итого, стильно оделись, при этом бюджет не пострадал. Совет – держи фокус на большой цели, например, на путешествии мечты. Так тебе будет легче отказаться от чего-то в моменте. Давай посмотрим, как экологичность помогает сохранить деньги. Перепроизводство одежды. Становится популярным направление slow fashion, когда покупаешь вещи из качественных материалов, которые прослужат долго. Fast Fashion направлен на трендовые в этом сезоне вещи и дешевые синтетические ткани, которые потом дрейфуют в океане. Перепроизводство еды. Почти 25% продуктов оказываются испорченными и выбрасываются вместе с пластиковыми упаковками. Попробуй метод Zero Waste – нулевых отходов. Используй термокружку для кофе вместо одноразовых стаканов или шопер вместо пакета. Покупай те продукты, которые точно съешь. Так сэкономишь на пакете и продуктах, и заодно природе поможешь. Ресурсы. Нефть, газ, уголь, электричество. Их производство увеличивает парниковый эффект, из-за которого вода в водоемах испаряется еще сильнее. Начни выключать за собой свет, загружать стиральную машинку по максимуму, не кипятить целый чайник и не держать телефон на зарядке постоянно. Тогда счета за коммуналку порадуют и тебя, и природу.